Знаешь, вкус, жизнь моя, твоих печалей, твоих слез, твоего плача. Ведь это плющи твоего сада очарование, готовит кут твои воспоминания, твою душу в гармонии. Отрицать страдания не имеет смысла. Прими, что жить — это страдать. И только тот, кто отвергает сладкое чувство, не понимает, что его меланхолия прекрасна. Сетовать на ее отсутствие — не напрасная печаль. Ведь боль, как вода и яростный ветер. Не отрицай ни секунды, жизнь моя, твоих печалей, твоих слез, твоего плача. Ведь это плющи твоего сада очарование, готовит кут твои воспоминания, твою душу в гармонии. Отрицать страдания не имеет смысла. Прими, что жить — это страдать. И в конце мы обнаруживаем, что судьба наша судьба преданных открывает свет и тень на рассвете, чтобы стать образом Бога. Твои шипы были прекрасны, как вожделенная тьма твоих презрений.